Глава 14. Мерль застыл, раскрыв рот. Линус, сидевший на пассажирском сиденье, высунул голову из окна машины. «Вы собираетесь опускать мостик?» Мерль не двигался. «Бесполезный человек», — пробормотал Линус. «Не знаю, почему ему доверяют управление паромом. Удивительно, что он до сих пор никого не убил». «Мы разобьемся, затонем в море и умрем?» — спросил Чонси. «Было бы круто!» Линус вздохнул. Пора бы научиться следить за своими словами. Он обернулся к салону фургона. Лица детей выражали разные степени интереса к идее затонуть в море и умереть. Люси и Чонси явно отнеслись к ней с большим энтузиазмом, чем остальные. Зоя, сидевшая в третьем ряду, приподняла бровь, намекая, что это его промашка, ему и разгребать. «Мы не утонем и не умрем», — терпеливо объяснил Линус. «Это просто выражение, которое используют взрослые, поэтому дети его использовать не должны». Артур на водительском сиденье фыркнул. Линус сделал вид, что не слышит. Он испытывал неловкость в общении с Артуром после той ночи в его комнате. Краснел и заикался, как школьник. Это было нелепо. «Взрослые много думают о смерти?» — спросил Люси, склонив голову на бок. «Если так, то я тоже взрослый, потому что все время о ней думаю. Мне нравится мертвое. Когда вы умрете, мистер Бейкер, я буду вас по-прежнему уважать. Может, даже больше, чем раньше». Зоя прикрыла рот ладонью и отвернулась к окну. Ни она, ни Артур не собирались помогать ему выкручиваться. «Взрослые не думают много о смерти», — строго сказал Линус. «Вообще-то они почти совсем о ней не думают. У меня вот и мыслей таких нет». «Тогда почему взрослые написали о смерти так много книг?» — спросила Фи. «Я не... Это к делу не относится. Короче, давайте мы перестанем говорить здесь о смерти». Талия задумчиво кивнула, поглаживая бороду. «Да. Лучше не знать заранее, что мы погибнем, а то начнем плакать прямо сейчас. Пусть будет сюрприз. Поплакать мы всегда успеем». Теодор, сидящий на коленях у Села, взволнованно чирикнул и спрятал голову под крыло. Сел погладил его по спине. «Я могу сообщить всем вам, когда вы умрете. Люси запрокинул голову и уставился в потолок фургона. «По-моему, я способен увидеть будущее, если как следует сосредоточусь. Мистер Бейкер, хотите знать, когда вы умрете? «О да! Туман рассеивается! Вижу! Вы погибнете в ужасном...» «Я не хочу знать», — перебил его Линус. «И напомню тебе еще раз. Пока мы в деревне, не смей рассказывать людям о том, какая их ждет судьба». Люси вздохнул. «Как же заводить новых друзей, если мне запрещено рассказывать им, как они умрут? В чем тогда смысл?» «В мороженом и пластинках», — сказал Артур. «Ага, ладно». «Я хорошо выгляжу?» — спросил Чонси уже, наверное, в сотый раз. «Не знаю, правильно ли я оделся». На нем был короткий плащ, а между глазами сидел высокий цилиндр. Чонси сказал, что это его маскировка. «Прекрасно выглядишь», — сказал Линус. «Нарядно». «Как шпион, который собирается раскрыть большую тайну», — воскликнул Сэл. «Или как человек, который собирается внезапно распахнуть плащ и нас напугать», — проворчала Талия. «Эй, я не стану так делать, только если вы попросите». Зоя уже не пыталась скрыть смех. Мерль, раскрыв рот, по-прежнему завороженно на них смотрел. «Засомневался?» — спросил Артур с улыбкой. Линус понял. «Нет, конечно, нет. Все будет отлично. Черт побери, опускай свой треклятый мост!» «О-о-о-о!» — хором протянули дети. «Мистер Бейкер выругался!» — восторженно прошептала Талия. «Все будет отлично». «Мы вернемся после обеда», — сказал Артур паромщику, когда они съехали на землю. «Я позабочусь о дополнительной плате». Мерль, все еще не пришедший в себя, кивнул. «Хорошо, мистер Парнас. Рад был вас снова увидеть». Мерль вернулся на паром. «Странноватый парень, да?» — сказал Артур. И направил машину к деревне. Сентябрь подходил к концу, а с ним и пляжный сезон. Поэтому в деревне Марсии было тише обычного. Еще 3 недели назад, когда Линус приехал сюда впервые, люди на тротуарах разглядывали витрины магазинов, дети в шортиках бежали за своими родителями, идущими в шлепанцах с зонтиками и полотенцами в сторону пляжа. Теперь же народу на улице было поменьше, и Линус вздохнул с облегчением. Он хотел, чтобы их прогулка прошла как можно более гладко, чтобы обитатели приюта могли здесь бывать и после того, как он уедет. Линус даже не заметил, что думает о дальнейшем существовании приюта как о решенном вопросе. Однако те немногие прохожие, которые им все же встретились, не скрывали неодобрительных взглядов. Талия помахала из окошка, когда они проезжали мимо женщины с 2 детьми. Дети помахали в ответ, но мать схватила их и прижала к себе. Чонси, сидевший на противоположном конце сиденья, прижался к окну. Его глаза прыгали по сторонам. «Здесь есть отель! Смотрите! Смотрите сюда! О, боже мой! Коридорный! Настоящий живой коридорный! Смотрите же!» И действительно, худенький юноша помогал пожилой даме выгрузить из машины непомерное количество коробок. Линус оглянулся назад как раз вовремя, чтобы увидеть, как Чонси прижался губами к стеклу и сильно дунул, отчего его голова увеличилась. Дама замерла, прижав руку к горлу. Коридорному удалось поймать ее до того, как она упала на асфальт. «Ух ты!» — выдохнул Чонси, отрывая лицо от стекла. «Коридорные такие ловкие!» «Все будет отлично», — мысленно твердил Линус. Артур заехал на парковку возле пляжа. Поскольку сезон завершился, машин было мало, а будка для оплаты пустовала. Артур поставил фургон на ближайшее свободное место и выключил двигатель. «Дети», — сказал он, — «выходите и постройтесь парами». Стадо носорогов двигалось бы тише, чем дети в данный момент. Третий отчет, как всегда, был запечатан в конверт и адресован чрезвычайно высокому руководству. Линус думал сначала пойти на почту, но потом решил, что лучше сделать это в конце прогулки. Не стоит отвлекаться. Он положил конверт на приборную панель. «Все в порядке?» — тихо спросил Артур. Линус взглянул на него и сразу вспомнил, как они держались за руки. Он смущенно отвернулся. «Я в порядке. Все будет отлично». «Похоже, это твоя мантра на сегодня». «Ну, хотя бы себя успокаиваю». Артур протянул руку и коснулся его плеча. «Дети будут вести себя наилучшим образом». «Я беспокоюсь не из-за них», — признался Линус. «Я отчетливо помню человека, который заявил, что не станет терпеть грубости. У него был решительный вид. Меня это впечатлило». «Сразу видно, что ты редко выходишь на люди, раз тебя так легко впечатлить». Артур засмеялся. «Ну, выходим. Посмотрим, что мы там найдем. Нельзя же вечно сидеть в фургоне». Линус никак не мог избавиться от гнетущего страха. Он сам настоял на вылазке в деревню, а теперь у него сосало под ложечкой. На стене дома перед ними, под рекламой лимонада, висел плакат, напоминающий людям, что они должны сообщать обо всем странном, что увидят. «У тебя есть с собой удостоверение личности детей?» — тихо спросил Линус. «Да». «Хорошо. Линус открыл дверь и вышел из фургона. Дети построились парами. Люси и Талия, Сэл и Теодор, Фи и Чонси. Линус не удивился, увидев Сэла и Теодора вместе, но дружеский союз Люси и Талии вызвал у него дрожь. Они имели обыкновение подначивать друг друга. Перед поездкой Линусу пришлось сказать Талии, к ее большому неудовольствию, что она не может взять с собой лопату. Вот почему он был поражен, когда Артур сказал: «Фи и Чонси, вы идете с мисс Чаплвайт. Сэл и Теодор, вы со мной. Люси и Талия с мистером Бейкером». Люси и Талия синхронно повернули к нему головы, и от улыбки на их лицах по спине Линуса пробежал холодок. «Возможно, нам лучше... Я думаю, не обязательно... О, боже!» «Что случилось, мистер Бейкер?» С невидной улыбкой поинтересовался Люси. «Да, мистер Бейкер», — сказала Талия. «Что случилось?» «Ничего, порядок», — ответил он. «Все будет отлично. Хотя, думаю, было бы лучше, если бы мы все держались вместе». «Насколько сможем?» — бросил Артур. Из-под его коротковатых брюк выглядывали фиолетовые носки. «Боюсь, большинство детей заскучает в магазине грампластинок. А кто лучше тебя поможет Люси выбрать музыку?» «Дети, вы не забыли свои карманные деньги?» Все кивнули, кроме Чонси, который запричитал. «О, нет, я забыл. Я слишком увлекся одеванием. У меня ничего нет». «К счастью для тебя, я это предвидел», — сказал Артур. «И поэтому отдал твои деньги Зои». Чонси сразу же успокоился, с обожанием глядя на Артура. Артур посмотрел на часы. «Если мы потеряем друг друга из виду, встречаемся в кафе мороженым в половине третьего. Договорились?» Все покивали. «Тогда вперед!» — весело сказал Артур. Люси и Талия взяли Линуса за руки. «Как думаете, мистер Бейкер, здесь есть кладбище?» — спросил Люси. «Если есть, я хотел бы его осмотреть». «Я же говорила, что мне следовало взять лопату», — пробормотала Талия. «Как выкапывать трупы без лопаты?» Возможно, Линус все-таки пожалеет о своем предложении. Линус дал себе слово держаться поближе к остальным. Тем не менее, они отделились от группы уже примерно через 3 минуты и 26 секунд. Он даже не понял, как это произошло. Только что все были вместе, а в следующий миг Талия что-то воскликнула на гномьем, и вот они уже входят в магазин, и над их головой звякает колокольчик. «Погодите», — сказал Линус, оглядываясь через плечо и видя, как остальные продолжают шагать по улице. Артур подмигнул ему и пошел дальше. «Пожалуй, нам...» Талия отпустила руку Линуса и ринулась вперед, что-то бормоча себе под нос по гномьи. «О, нет!» — простонал Люси. «Из всех мест, куда мы могли зайти, она выбрала худшее!» Линус огляделся. Они были в хозяйственном магазине. А Талия расхаживала по отделу садового инвентаря, поглаживая бороду и осматривая совки, лопаты, вилы и мотыги. «Это же новые BL Max, уже в продаже!» Она схватила странной формы лопату с длинной ручкой, разрисованной цветами. «Самые рейтинговые лопаты в ежемесячнике садовых инструментов! Я не думала, что они появятся в магазинах раньше следующей весны. Вы понимаете, что это значит?» Линус понятия не имел. «Да!» Талия яростно кивнула. «Именно! Я куплю ее, и мы сможем пойти на кладбище, как хотел Люси. Столько всего удастся выкопать этим прекрасным инструментом!» «Говори, пожалуйста, тише!» — зашипел Линус. Люси проявил признаки заинтересованности. «А не маловато?» — с сомнением протянул он. «Как ты выроешь целую могилу такой маленькой штуковиной?» «Дело не в размере», — усмехнулась Талия, — «а в умении. Верно, мистер Бейкер?» Линус закашлялся. «Ну, верно, я полагаю». «А я гном. Ты знаешь, Люси, как я умею копать?» Люси кивнул. «Хорошо. Мы выкопаем 3-4 тела». «Мы не будем выкапывать никаких тел», — отрезал Линус. «Так что прямо сейчас выкиньте эту идею из своих голов». «Не будем», — спросила Талия, глядя на лопату. «Тогда в чем смысл?» «Смысл чего?» «Походы на кладбище», — сказал Люси, потянув его за руку. «Мы не собираемся идти на кладбище!» Талия покосилась на него. «Ну вы же говорили, что можно!» «О, нет!» — простонал Люси. «У него старческое слабоумие. Он старый, вот и сходит с ума. Помогите! Пожалуйста, помогите нам! Человек, который должен за нами присматривать, сходит с ума! Понятия не имею, на что он способен!» В проходе между стеллажами появилась невысокая, полная женщина в садовых перчатках с секатором в руке и грязным пятном на лбу. «Что происходит?» — встревоженно спросила она. «С вами все в порядке?» Женщина увидела Талию с лопатой, медленно перевела взгляд на Люси, который широко улыбнулся ей, показав все свои зубы, и отступила на шаг. «Вы с острова?» «Да», — деловито сказала Талия. «И я хотела бы поговорить с вами об Эл Макс. Когда они поступили в продажу? Лопаты действительно так хороши, как предполагает их рейтинг? Они легче, чем я ожидала». «Мы идем на кладбище», — зловеще сообщил Люси. «Здесь люди часто умирают». Женщина выпучила глаза. «Никуда мы не идем», — поспешно воскликнул Линус. «Талия вырастила прекрасный сад. Я никогда не видел ничего настолько совершенного». Это не успокоило женщину, зато Талия гордо приосанилась. «Спасибо, мистер Бейкер». Она повернулась к женщине. «По манере одеваться никак не скажешь, но иногда мистер Бейкер проявляет хороший вкус». Женщина нервно кивнула. «Хорошо, сад, говорите. На острове? Я думала, что там...» Она побледнела. Талия склонила голову на бок. «Что вы думали?» «Неважно». Она взглянула на Линуса и растянула губы в фальшивой улыбке. «Расскажите мне о своем саде, и я подумаю, что вам предложить». «О, нет», — простонал Люси. «Теперь она проговорит вечность». Талия начала подробно описывать свой сад. Настолько подробно, что Линус даже подумал, не собирается ли она рассказать о каждом его квадратном дюйме. Втайне согласный с Люси, он внимательно следил за женщиной, выискивая признаки того, что она намерена задобрить Талию, чтобы поскорее выпроводить их из магазина. Поначалу казалось, что так оно и есть, но потом... Хозяйка магазина начала задавать Талии вопросы о кислотности почвы и о названиях ее цветов и растений. Женщину, похоже, впечатлили знания и успехи Талии. Наконец она сказала. «Честно говоря, Бэл Макс слишком недолговечные. Такие садоводы, как ты, — она кашлянула, — умелые садоводы предпочитают работать с Фоксфейри. Они надежнее и при этом дешевле. Я сама ими пользуюсь дома». Талия положила лопату на полку. «Фоксфейри? Но ежемесячник садовых инструментов? Ежемесячник садовых инструментов?» Женщина усмехнулась. «Мое дорогое дитя, ежемесячник давно устарел. Все серьезные садоводы теперь читают журнал «Еженедельник садовых инструментов». Талия ахнула. «Правда?» — она посмотрела на Линуса. «Почему я об этом не знаю? Что еще от меня скрывали?» Линус беспомощно пожал плечами. «Я понятия не имею, что происходит». Хозяйка магазина посмотрела на него, прищурившись. «Вы в порядке, сэр? Это у вас слабоумие?» Линус тяжело вздохнул, услышав хихиканье Люси. Общая сумма на кассе оказалась внушительной. Линус в жизни столько не тратил на садовые инструменты. Талия улыбнулась женщине. «Извините, я на минутку». Так кивнула, Талия отвернулась от нее и потянула Линуса за руку, заставляя его наклониться. «Мне не хватает», — прошептала она. «Мы не можем связать ее и скрыться с товаром, верно? Это было бы нехорошо». «Разумеется, мы не можем связать ее и скрыться», — возмутился Линус. Люси закатил глаза. «Я знал, что вы так скажете». Он нахмурился, затем полез в свой карман и, вытащив горсть мятых купюр, протянул их Талии. «Хватит, как ты считаешь?» «Нет, Люси, я не могу», — Талия покачала головой. «Это на твои пластинки». Люси пожал плечами. «Они не все разбились. А в том, что некоторые разбились, в любом случае я сам виноват». «Уберите свои деньги, вы оба», — тихо сказал Линус. «Но мои инструменты...» Он подошел к кассе и извлек из бумажника карту Diners Club, которую использовал только в чрезвычайных ситуациях. Хозяйка магазина вставила карту в импринтер и дала чек. Сзади раздался шепот, и Линус обернулся посмотреть, не планируют ли дети в самом деле ограбить садовый магазин, но увидел Талию, улыбающуюся ему со слезами на глазах. Люси обнимал ее за плечи. Женщина протянула ему карту и начала упаковывать инструменты. Талия шагнула к прилавку и вытянула вверх руки, поскольку ее саму за прилавком не было видно. Хозяйка магазина вручила ей пакеты и после некоторого колебания сказала: «Твой сад, похоже, очень интересен». «Так и есть», — без тени хвастовства ответила Талия. «Было бы здорово. Я люблю фотографировать сады». Она указала на пробковую доску на стене, к которой были прикреплены красочные снимки. «Ни один сад не похож на другой, как люди, которые о них заботятся». «В нашем саду нет мертвых тел», — поведал Люси. «Но в остальном он и правда хорошо отражает личность Талии». «Рада слышать», — женщина покачала головой. «Если ваш мистер Бейкер не будет против, позволите мне как-нибудь приехать и посмотреть. Весной, когда все в саду расцветет. Или раньше, если можно». «Да!» — с энтузиазмом воскликнула Талия. «Конечно! Только надо спрашивать не мистера Бейкера. Вам нужно будет обратиться к Артуру, однако я уверена, что он согласится. Мистер Бейкер приехал только убедиться, что нас не морят голодом, не избивают и не держат в клетках. Он скоро уедет домой». Линус поднял глаза к потолку, моля небеса послать ему терпение. «А-а-а», — протянула женщина, — «хорошо». «Действительно хорошо», — кивнул Люси. «Мистер Бейкер нормальный. Сначала я хотел напугать его и выгнать с острова, но теперь я рад, что он жив, а не наоборот». «Замечательно», — неуверенно проговорила женщина. «Приятно слышать. Я сообщу Артуру, когда смогу приехать». Талия дружелюбно улыбнулась. «Надеюсь, вы понимаете, в сравнении с моим садом вот это все на ваших фотографиях — полное дерьмо». Пора было уходить. «Спасибо», — коротко сказал Линус, беря детей за руки и начиная тянуть их к выходу. «Пока, хозяйка магазина!» — крикнул Люси. «До скорой встречи!» Они вышли на солнце, и Линус вздохнул с облегчением. Однако, прежде чем он успел высказать свое мнение, он с удивлением почувствовал тяжесть на своей правой ноге. Он посмотрел вниз и увидел, что его ногу крепко обнимает Талия. «Спасибо, мистер Бейкер», — тихо проговорила она. Это было очень мило с вашей стороны». Линус поколебался, а затем протянул руку и погладил талию по макушке через ее колпак, чего он не посмел бы сделать еще несколько дней назад. «Не за что». «Он замечательный и щедрый!» — припевал Люси, кружась на тротуаре с раскинутыми в стороны руками. «Я надеюсь, что в магазине грамм-пластинок он сделает то же самое, чтобы мне не пришлось тратить свои деньги и чувствовать себя обделенным. Иначе я открою вход в ад и полюбуюсь, как эта деревня провалится туда целиком!» Линус с некоторым удивлением отметил, что угрозы Люси больше его не пугают, и они отправились дальше. «Обалдеть!» — сказал мужчина в магазине грамм-пластинок. Он смотрел на посетителей чуть остекленевшим взглядом налитых кровью глаз. Его длинные волосы свисали ниже плеч, и, кажется, ему не помешало бы принять душ. Люси, разумеется, был от него в восторге. «Обалдеть!» — согласился он. Люси взобрался на прилавок и сел, подогнув под себя колени перед мужчиной, который представился «Зови меня Косяк». В задней части магазина сидел еще один человек, наблюдавший за ними с опаской. «То есть ты типа...» Косяк широко развел руки и издал звук, имитирующий взрыв. «Ага!» — сказал Люси. «Это я!» «Бум!» Косяк, Линус сразу же проникся к нему недоверием. Посмотрел на талию, которая уселась на пол и, напевая, осматривала свои покупки. «У маленького чувака есть борода, и она леди-чувак». «У нее очень мягкая борода», — сказал Люси. «Она моет ее всякими девчачьими шампунями с запахом цветов». «Молодец», — кивнул Косяк. «Респект и уважуха, леди-чувак». «Смотри, какой совочек», — сказала Талия. «Круто!» — Косяк снова повернулся к Люси. «Так что тебе предложить, парень?» «Мне нужны пластинки», — пояснил Люси. «Вместо тех, которые разбились, когда мне приснился кошмарный сон о том, что меня хотят съесть пауки. Платит мистер Бейкер, так что в расходах мы не ограничены». Косяк покивал. «Я не все понял, что ты сейчас говорил, но я услышал слово «пластинки», и это я могу». Он кивнул в сторону второго мужчины. «Мы с Марти подберем тебе что хочешь». «От тебя странно пахнет», — сказал Люси, наклоняясь вперед и принюхиваясь. «Какая-то трава. Но в саду у Талии такой нет». «Ага», — согласился Косяк. «Я выращиваю и курю». «Достаточно», — сказал Линус. «Нам не нужно знать, чем вы занимаетесь в свободное время». «Кто этот чудик?» — прошептал Косяк. «Мистер Бейкер». Тоже шепотом ответил Люси. «Он приехал убедиться, что я тут не сжигаю людей заживо силой разума и не высасываю души из их обугленных тел». «Ты крут, маленький чувак!» Косяк предложил Люси свою пятерню, по которой тот радостно хлопнул. «Надеюсь, меня тоже не тронешь. Чего ищешь?» «Биг Боппер, Ричи Валенс, Бадди Холли». «О-о, старая школа!» «Они сдерживают пауков в моей голове». «Найду. А король тебе нравится?» «Нравится ли мне король?» Люси даже привстал на коленках. «Конечно, мне нравится король! Я думаю, мой настоящий отец с ним встречался». Линус решил не задавать уточняющего вопроса. «Настоящий отец?» — переспросил Косяк, наклоняясь ближе к прилавку. «Ага». Люси отвел взгляд в сторону. «Он... сейчас не со мной». «Улизнул?» «Можно и так сказать. У него много дел». «О, чувак, я понял. Мой отец тоже считает, что я занимаюсь ерундой. Мол, я должен делать в жизни что-то большее, чем торговать пластинками». «Но ведь магазин пластинок — это лучшее место на свете». «Точно. А он хотел, чтобы я стал адвокатом по личным травмам». Люси скривился. «Мой настоящий отец многое знает об адвокатах по личным травмам. Так что поверь мне, работать здесь гораздо лучше». «Я тоже так думаю. Ты когда-нибудь слышал о Санта и Джонни?» «Чувак, да я обожаю инструменталку ходить во сне!» — воскликнул Люси. «Но у меня нет этой записи». «Тебе повезло, у меня есть. Посмотрим, удастся ли найти». Люси спрыгнул с прилавка и направился за косяком в дальний конец магазина. «Эй, Марти!» — окликнул косяк. «У меня тут маленький чувак, который ищет золотую классику. Сможем ему помочь?» «Точно!» — воскликнул Люси, восхищенно глядя на косяка. «Золотая классика!» Марти молча кивнул и удалился в недра магазина. Линусу не понравилось, что они ушли от него далеко. Он взглянул на Талию. «Я пойду туда и посмотрю, все ли в порядке. Посидишь тут одна?» Талия закатила глаза. «Мне 263 года. Как-нибудь справлюсь». «Не выходи из магазина». Она не ответила. Люси, Косяка и Марти нигде не было видно. За углом в дальней части магазина Линус увидел закрытую дверь и попытался ее открыть. Не получилось. Он нахмурился и надавил плечом. Дверь не поддавалась. Изнутри раздался крик, потом громкий треск. Не колеблясь, Линус ударил в дверь всем своим весом. Петли заскрипели. Он отступил назад и с разбегу врезался в дверь плечом. Дверь сорвалась с петель и упала на пол. Линус едва устоял на ногах. Внутри он увидел Марти, лежащего у дальней стены. Косяк стоял рядом и смотрел на приятеля с отвращением. Люси просматривал пластинки в большом ящике. «Что случилось?» — требовательно спросил Линус. Люси поднял голову и пожал плечами. «Он заговорил об Иисусе и Боге, о том, что я мерзость или что-то в этом духе». Мальчик кивнул в сторону Марти. С шеи у того свисал на цепочке узорчатый серебряный крест. «Попытался сунуть мне это в лицо. Что я, вампир? Глупо. Я люблю кресты. Всего лишь две палки, сложенные вместе. А как много для некоторых значит? Я хотел делать их из палочек от мороженого, чтобы продавать и разбогатеть. Но Артур сказал, что это нехорошо». «Смотри, Линус, Чак Берри! Круто!» Люси взволнованно ахал, доставая пластинку из ящика. «Некрасиво, чувак!» — говорил косяк лежащему Марти. «Типа вообще! Музыка, она для всех!» Он пнул по ноге Марти. «О-о! Полный нокаут! Маленький чувак, да ты силен!» «Очень силен», — согласился Люси. Линус снова взглянул на Марти. Тот дышал. Скорее всего, обойдется головной болью. «Он тебя ударил?» — спросил Линус. Люси оторвался от разглядывания пластинки Чака Берри. «Почему ты так странно говоришь?» «Как?» «Как будто ты злишься. Ты злишься на меня?» — Люси нахмурился. «Я ничего не сделал, правда?» «Он ничего не сделал», — подтвердил косяк. «А Марти будет уволен, как только придет в себя!» Линус покачал головой. «Если я и злюсь, то лишь на этого человека. Я не могу на тебя злиться». «А-а, потому что ты меня любишь, да?» «Да», — признался себе Линус. «Он всех их любит». «Что-то вроде того». Люси кивнул и вернулся к ящику. «Я нашел 6 из тех, что искал. Могу я взять 6?» «Берем 6». Они оставили Марти на полу и вернулись в торговый зал. Возле прилавка на полу лежали инструменты Талии. Но ее самой не было. Сердце Линуса пропустило удар. В следующую секунду он увидел, что Талия стоит у окна и смотрит на улицу. А там, на тротуаре, стоит девочка лет 5 или 6 с 2 темными косичками. Девочка приложила руку к окну. Талия сделала то же самое. Их руки были одинакового размера и совпадали идеально. Талия засмеялась, и девочка за окном улыбнулась. А потом к ней подбежала женщина, схватила за плечи и развернула к себе, испуганно посмотрев на Талию через стекло. «Как ты смеешь! Не подходи к моей дочери, уродка!» Линус сердито выступил вперед. «Послушайте», — Женщина плюнула в окно и, подхватив дочь на руки, поспешила прочь. «Какая злобная!» — прошептал Люси Линусу. «Хочешь, я толкну ее в стену, как Марти? Это будет круто?» «Нет», — сказал Линус, увлекая Люси за собой. «Это не будет круто. Так можно делать лишь для защиты себя или других». Она была злобной, но использовала только слова. «Слова тоже могут ранить», — сказал Люси. «Знаю. Но нельзя на всех кидаться. Если кто-то ведет себя грубо, оскорбительно, не следует отвечать тем же. Это то, что нас от них отличает. То, что делает нас хорошими людьми». «Большой чувак прав», — кивнул Косяк, подходя к ним сзади. «Некоторые люди отстой, и пусть себе барахтаются в своем отстойнике». Талия все еще стояла у окна. Плевок той женщины стекал по стеклу. «Странно, да?» — Талия покачала головой. «Люди странные». «С тобой все в порядке?» Она пожала плечами. «Девочка была хорошая. Она сказала, что ей нравится моя борода, а тетка придурочная. Она просто...» «Я знаю, что она и почему», — отмахнулась Талия. «Я видела такое раньше. Ничего, всегда есть надежда». «Что ты имеешь в виду?» «Девочка меня не боялась. Не испугалась того, как я выгляжу. Значит, она способна думать своей головой. Может, ее мать скажет ей, что я плохая. И может, девочка в это поверит. А может, совсем не поверит. Артур часто повторяет, чтобы изменить мнение толпы, нужно начать с мнения нескольких человек. Девочка только один человек. Ну и та женщина тоже. Талия улыбнулась. «А теперь можно нам на кладбище? Я хочу опробовать свою лопату. Что ты нашел, Люси?» «Чака Берри», — гордо ответил тот. «А еще я толкнул Марти в стену». «Даже штукатурка потрескалась», — со смехом сказал Косяк. «Страшное дело!» «Ух ты!» — протянула впечатленная Талия. «Он умер? Мы можем его похоронить? Сейчас соберу свои инструменты и...» «Нет, он не умер. Я знаю, что мистер Бейкер этого не одобрил бы, поэтому не стал вытаскивать из Марти кишки». Талия вздохнула. «Ну и ладно. Мне очень нравится Чак Берри. С удовольствием послушаю пластинку». «Да, у него крутая музыка». Люси взглянул на Линуса. «Заплатим. Мы не можем украсть пластинки, потому что Косяк не придурок, верно?» «Верно, он не придурок», — сказал Линус, мысленно поклявшись себе никогда больше не повторять этого слова. «Мы заплатим». «Нет», — сказал Косяк, — «я не возьму ваших денег. Ты получишь их бесплатно, маленький чувак. Прошу прощения за Марти с его попыткой экзорцизма». «Линус!» — радостно воскликнул Люси. «Я получу их бесплатно! Это даже лучше, чем воровство!» Линус вздохнул. «Это не... Ладно, неважно». «Пошли, большой чувак!» — шутливо сказал Люси, толкнув плечом в бедро Линуса. В половине третьего они встретили остальных перед кафе-мороженым. Прохожие таращились на них, но никто из детей этого не замечал. Все с улыбками слушали Чонси, на котором красовался новый головной убор. Увидев Линуса, Люси и Талию, Чонси замахал щупальцами. «Вот они!» — закричал Чонси. «Люси! Талия! Вы не поверите! Смотрите, что у меня!» Он поднял головной убор. Глаза на стебельках возбужденно вытянулись. В щупальцах он держал знакомого вида фуражку. «Он ее мне подарил!» — воскликнул Чонси. «Я даже не просил! Я сказал тому коридорному, что считаю его величайшим человеком на Земле, и что когда я вырасту, я хочу быть таким же, как он, и он отдал ее мне. Представляете?» Чонси приладил фуражку между глазами. «Как смотрится?» «Шикарно!» — сказал Линус. «Жаль, что у меня нет с собой чемодана, а то я попросил бы тебя его взять». «Правда?» — взвизгнул Чонси. «Вы серьезно?» «Отличная вещь!» — одобрительно произнес Люси, похлопав по фуражке. «Мне она нравится больше, чем твоя другая фуражка, хотя та тоже хороша». «Спасибо, Люси!» «А что у вас?» — спросил Артур, садясь на корточки перед Талией и Люси. Те показали ему свои сокровища. «Ах, какая прекрасная лопата! И пластинки! Мы послушаем их, как только вернемся на остров». «Все в порядке?» — тихо спросила Зоя, пока дети отвлеклись. «Если ты спрашиваешь, не были ли совершены какие-нибудь преступления...» «Ничего, вроде обошлось». «Есть о чем беспокоиться?» Линус покачал головой. «Расскажу потом, когда вокруг не будет маленьких ушек. Едва ли им нужно знать, что Люси...» «Я толкнул придурка по имени Марти прямо в стену! Он пытался изгнать из меня демонов в маленькой запертой комнате. А потом Косяк отдал мне пластинки бесплатно, правда круто?» «Ух ты!» — хором воскликнули дети. Линус вздохнул. «Думаю, пора есть мороженое», — сказал Артур. Кафе-мороженое выглядело старомодно. У высокого прилавка стояли красные вертящиеся стулья. Стены были выкрашены в красный и розовый цвета. Под потолком горели яркие лампы. В динамиках Литл Ричард пел о девушке по имени Сью. Когда они вошли, над дверью звякнул колокольчик. Продавец стоял к ним спиной, склоняясь над витриной с рядами лотков с мороженым самого разного цвета. Он обернулся с улыбкой на лице и заговорил. «Добро пожаловать! Чем могу?» Улыбка исчезли, его глаза округлились. Дети прильнули к витрине, разглядывая мороженое. «Ого!» — сказала Фи. «Я хочу попробовать все сразу! Хочу наесться мороженым до тошноты!» «Можно выбрать два вкуса», — сказал ей Артур, — «и не больше. Не стоит портить себе аппетит перед ужином». «Стоит», — возразила она. «Я очень хочу его испортить». «Вы... это вы...» — забормотал продавец. «Да», — сказал Линус. «Я — это я. Спасибо, что заметили. Дети, пожалуйста, встаньте в очередь. Постройтесь по одному, чтобы джентльмен мог вас обслужить». «Нет», — сказал продавец, яростно мотая головой, — «исключено! Вы должны уйти!» «Что?» — спросил Артур. Продавец начал краснеть. На лбу у него набухла вена. «Я не обслуживаю вашу породу!» «Прошу прощения?» — переспросила Зоя. Мужчина указал на стену. Там висел знакомый плакат «Увидел что-нибудь? Скажи что-нибудь!» «Я имею право отказать в обслуживании. Без объяснения причин я вижу и говорю. И я говорю вам, что ничего вы от меня не получите!» Продавец посмотрел на Теодора, сидящего на плече Села. «Уходите из моего кафе! Уезжайте из деревни! Мне плевать, сколько нам платят, чтобы мы молчали! Возвращайтесь на свой проклятый остров!» «Закройте свой грязный рот!» — рявкнул Линус. «Вы не можете! Могу!» рявкнул мужчина, хлопнув руками по прилавку. Звук громким эхом пронесся вокруг, и... Теодор сердито вскрикнул, когда его насест внезапно исчез. Одежда Села упала на пол, сам он превратился в померанского шпица. Линус вспомнил, как Сел впервые это сделал на его глазах. Этот мужчина так напугал Села, что он превратился в собаку. Из груды одежды послышалось жалобное тявканье. Сел пытался выпутаться. Фи и Талия наклонились, чтобы ему помочь. Теодор прилетел к Зои. Чонси спрятался за Линуса и выглядывал из-за его ног. Новая фуражка съехала на бок. Люси смотрел на Села, чьи передние лапы путались в рубашке. Фи и Талия шепотом просили его стоять спокойно и дать себя освободить. Люси повернулся к продавцу. «Вам не следовало пугать моего брата», — монотонно пробубнил он. «Я готов сделать с вами кое-что очень плохое». Мужчина открыл было рот, чтобы ответить, и тут Артур Парнас произнес: «Люси». Голос прозвучал холодно и резко, будто царапая кожу. Артур смотрел на продавца, сузив глаза. Продавец, кажется, не боялся детей. Но он явно боялся Артура. «Как вы смеете!» — тихо промолвил Артур, и Линус подумал о тигре, подкрадывающемся к добыче. «Как вы смеете так с ними разговаривать? Они дети!» «Мне это без разницы!» — сказал мужчина, отступая на шаг. «Они мерзкие! Я знаю, на что они способны!» Артур сделал шаг вперед. «Вам стоит больше волноваться о том, на что я способен». В зале вдруг стало жарче, чем несколько минут назад. Намного жарче. «Артур, нет», — сказала Зоя. «Не здесь, не на глазах у детей. Все, чего они хотели, — это мороженое. Мы бы заплатили, и они были бы счастливы, и потом мы бы ушли. Как вы посмели, сэр?» Линус шагнул вперед и встал перед Артуром спиной к продавцу. Он взял лицо Артура в свои руки и почувствовал жар. «Артур, это неправильный способ». Артур попытался отдернуть голову, но Линус его не выпускал. «Он не может». «Может», — тихо сказал Линус. «И это несправедливо. Но тебе нужно помнить, кто ты и кто смотрит на тебя, кто на тебя равняется». Глаза Артура снова вспыхнули. Потом он опустил взгляд и слабо улыбнулся. «Ты прав, конечно. Я не...» Колокольчик над дверью снова звякнул. «Что здесь происходит?» Линус опустил руки и отошел в сторону. «Хелен!» — вскричал продавец, чуть не плача. «Эти... они не хотят уходить!» «Ну, по-моему, они еще не получили мороженое, Норман, так что я не удивлена». Это была та полная женщина из хозяйственного магазина. На лбу у нее так и осталось черное пятно, хотя садовые перчатки она сняла. «Я не собираюсь их обслуживать», — проворчал Норман. Хелен покачала головой. «Я не хотела бы поднимать вопрос на следующем заседании совета, что ты выгоняешь потенциальных клиентов. Твоя лицензия будет пересматриваться в конце этого года, не так ли? Будет обидно, если ее не продлят». Линус подумал, что вена на лбу Нормана вот-вот лопнет. «Ты не посмеешь». Хелен приподняла бровь. «Хочешь проверить?» «Я не буду их обслуживать». «Тогда уходи, я справлюсь сама». «Ну я...» «Норман!» Линусу казалось, что Норман намерен продолжить спор. Но тот окинул детей яростным взглядом, резко отвернулся и вышел, хлопнув дверью. Хелен вздохнула. «Глупый сукин сын!» «Я хочу быть такой же, как вы, когда вырасту!» — выдохнула Талия, восторженно глядя на Хелен. Фи рядом с ней одобрительно хмыкнула. Она держала Села на руках, шпиц уткнулся носом ей в шею. Хелен поморщилась. «Ой, не слушайте, что я говорю. Никогда не произносите ругательств, дети. Поняли?» Они кивнули, однако Линус заметил, как Люси повторяет одними губами: «Сукин сын». «Кто вы?» — подозрительно спросила Зоя. «У меня тут рядом хозяйственный магазин», — с улыбкой ответила Хелен. «Мы сегодня стали и прекрасно побеседовали о садах. Она хорошо знает свое дело». «А еще Хелен — мэр деревни», — сказал Артур. Огонь, горевший внутри него раньше, утих. К нему вернулось самообладание, и он снова выглядел спокойным. «Да», — сказала Хелен. «Артур, рада тебя видеть». «Мэр?» — переспросила Талия. «Как вы все успеваете?» «Как-то успеваю», — улыбнулась Хелен. Она взглянула на дверь, все еще качавшуюся на петлях. «Как видите, приходится еще улаживать дела за вспыльчивыми мужчинами. Честно, мужчины ужасно легко выходят из себя. Вспыхивают, как спички». «Я не такой», — серьезно сказал ей Люси. «Пока вы не пришли, я хотел сделать так, чтобы его кожа пошла пузырями, но сдержался. А ведь я тоже мужчина». Хелен округлила глаза, однако быстро пришла в себя. «Ну, я рада, что вовремя тут появилась. Хотя до мужчины тебе еще расти и расти. Зато ты наверняка вырастешь хорошим мужчиной. У тебя правильная компания». Люси польщенно улыбнулся. Она хлопнула в ладоши. «Мороженое! Вы же за этим пришли!» «Вы мороженое успеваете подавать?» — спросила Талия. Хелен кивнула, обходя прилавок и занимая место Нормана. «Моя первая работа. Мне было 17. Тогда здесь все выглядело иначе, но, думаю, зачерпывать мороженое я не разучилась. Вот откуда я знаю Артура. Он приходил сюда ребенком». Линус насторожился. «Артур был ребенком?» — удивленно спросила Фи. «А как же?» — ответил Артур, забирая у нее Села. «Я думала, ты всегда был таким, как сейчас». «О, это почти правда», — сказала Хелен. «По крайней мере, он одевался почти как сейчас. Как самый маленький в мире взрослый, всегда вежливый. И если мне не изменяет память, всегда любил вишневое мороженое». Все повернулись и посмотрели на Артура. Даже Линус. Артур пожал плечами. «Мне нравилось, что оно ярко-розовое. Дети, становитесь в очередь. Линус, не мог бы ты помочь Селу?» Линус только кивнул. В его голове теснилось так много вопросов, что он буквально лишился дара речи. Чонси протянул ему одежду Села, и Линус сунул ее себе под мышку, принимая шпица из рук Артура. «Вот там туалет», — показала Хелен, — «если вам нужна приватность». «Спасибо», — прошептал Артур Линусу, погладив пальцем по спине Села. «За что?» Артур встретился с ним взглядом. «Ты знаешь, за что. Я не должен был позволять этому человеку так меня зацепить». Линус покачал головой. «Я ничего такого не сделал». «Сделал. Ты хороший человек, Линус Бейкер. Я очень рад, что с тобой познакомился». Линус молча повернулся и прошел с Селом в туалет. Там положил одежду Села на раковину и прислонился спиной к стене. «Все в порядке», — сказал он дрожащей собачке на руках. «Я знаю, иногда может быть страшно. Но еще я знаю, что Артур и Зоя никому не позволили бы причинить тебе вред. И Талия, и Фи, и Теодор, Чонси и Люси. Все они пойдут на все, чтобы тебя защитить. Ты слышал, как Люси назвал тебя своим братом? Я уверен, что остальные дети чувствуют то же самое». Сел тихо заскулил, прижав холодный нос к шее Линуса. «К сожалению, некоторые люди злые», — продолжал Линус, глядя в пространство. «Но если ты сам будешь справедливым и добрым, мнение этих людей не станет тебя задевать. Ненависть всегда звучит громко. Но я думаю, ты убедишься на собственном опыте, что кричат лишь несколько человек, которые отчаянно желают быть услышанными. Может, тебе и не удастся изменить их мнение, но помни, ты не один». Сел гавкнул. «Да, он злой. А теперь я выйду и подожду, пока ты примешь свой облик и оденешься. И пойдем есть мороженое. Мне, наверное, лучше поменьше. Но я положил глаз на мятное с шоколадной крошкой. Я заслужил это маленькое удовольствие, и думаю, ты тоже. Да?» Сел поерзал в его руках. «Хорошо. Если ты когда-нибудь снова испугаешься, то не стесняйся менять форму, если хочешь. Только не забывай дорогу назад». Линус поставил Села на пол. «Подожду снаружи». И вышел. За дверью послышались щелчки, шорох Затем последовал тяжкий вздох. В зале Люси, Талия и Фи сидели за длинным столом у окна. Люси уже умудрился испачкать мороженым волосы. Чонси шел к ним с розеткой мороженого в руках, с фуражкой на голове. Зоя, стоя рядом со столом, протягивала Теодору ложку, а тот, высунув длинный язык, закатил глаза от удовольствия. Артур стоял у прилавка, тихо беседуя с Хелен. Она ласково положила свою руку поверх его руки. «Все!» — донесся голос из-за двери. «Я готов!» «Хорошо!» — сказал Линус. «Давай посмотрим!» Дверь открылась. Сэл, немного смущенный, потирал рукой затылок. «Ну вот», — сказал Линус, — «ты опять стал самим собой». Сэл кивнул, отводя взгляд. «Линус?» «Да?» Пальцы Сэла сжались в кулаки. «Что он имел в виду?» «Ты о чем?» «Он сказал, что неважно, сколько им платят за молчание. Что это значит?» Линус колебался, пытаясь найти правильные слова. «Он... это довольно глупо, но вы особенные дети. Если бы мир узнал, насколько особенные, они могли бы не понять. Подкуп?» «Так это выглядит», — вздохнул Линус. «Но неважно. Я с этим разберусь, хорошо? Пойдем». Хелен изумленно смотрела на Сэла. Она перевела взгляд на дверь туалета, потом снова на него. «Это был ты?» Плечи Сэла напряглись. «Поразительно!» — сказала Хелен. «А я-то думала, будто все повидала. Ты получишь 3 шарика. Такой большой растущий мальчик этого заслуживает. Какие хочешь?» Сэл с удивлением взглянул на Линуса. «Давай!» — подбодрил Линус. «Выбирай 3 вкуса». Сэл шепотом сделал свой заказ. Хелен ворковала с ним и шутила, и в итоге мальчик даже улыбнулся, не поднимая глаз. Когда она передала ему розетку, он тихо поблагодарил ее и направился к столу. Остальные шумно приветствовали его и подвинулись, освобождая место. Усевшись рядом с Люси, Сэл положил руку ему на плечо. Люси засмеялся и посмотрел на него любящими глазами. «Я спросила у Артура разрешения приехать, чтобы посмотреть сад Талии», — сказала Хелен. «Говорят, зрелище потрясающее». «Сад очень красив», — согласился Линус. «Она много работала и наверняка хочет вам его показать. Она уже вас обожает». Хелен засмеялась. «Похоже на то». «И все же я спрошу, почему сейчас?» «Простите?» — удивилась она. «Линус», — предупредил Артур. Линус покачал головой. «Нет, вопрос справедливый. Приют существует давно, и дети появились там не вчера. Вы, очевидно, живете здесь тоже достаточно долго». Он посмотрел на Хелен. «Почему сейчас? Почему вы не ездили раньше? Почему вам нужно было увидеть детей здесь, чтобы принять это решение?» «Прости», — сказал Артур. «Он их защищает». Хелен остановила его жестом. «Он прав, Артур. Вопрос справедливый». Она глубоко вздохнула. «И мне нет оправдания. Возможно, мое восприятие несколько изменилось. Или я просто не думала о них, пока не видела». «Увидел что-нибудь? Скажи что-нибудь», — пробормотал Линус. Хелен нахмурилась, взглянув на плакат на стене. «Да, именно. И это прискорбно. Мы живем в своих маленьких изолированных мирках себе во вред». Она вздохнула. «В рутине есть что-то успокаивающее. Изо дня в день всегда одно и то же. Мы боимся перемен. Если нас вытряхивает из рутины, многие будут пытаться вернуть все, как было. Я вряд ли буду пытаться вернуть. И все же мне тоже нравилось жить в спокойном рутинном мирке. Она печально улыбнулась. «К счастью, вы меня вытряхнули». «Я не обязан был этого делать», — сказал Линус. «И дети не обязаны были это делать». «Конечно. И прошу за это прощения». Она посмотрела через плечо на дверь, за которой исчез Норман. «Я сделаю все возможное, чтобы в деревне поняли. Дети из приюта здесь желанные гости. Не знаю, насколько у меня это получится, но я умею быть очень громкой и убедительной». Улыбнувшись, она добавила. «Я не хочу, чтобы меня толкнули прямо в стену». Линус поморщился. «Марти?» «Мартин!» Хелен закатила глаза. «Пришел и все мне рассказал. Мой племянник — идиот. Косяк уволил его, как только Мартин пришел в сознание. Я бы сделала то же самое». «Как вы думаете, Мартин может создать проблему?» Линус опасался, что если слух дойдет до чрезвычайно высокого руководства, то они вызовут Люси на слушание. Такое случалось. Трудно сказать, за кого Линус больше боялся. За Люси или за чрезвычайно высоких руководителей. Скорее, за последних. «Не тревожьтесь о Мартине, я с ним разберусь». «Он вас послушает?» Хелен фыркнула. «Я опекун и распоряжаюсь наследством, оставленным его родителями, да упокоятся они с миром. Он послушает». «Но почему вы готовы вообще что-то для нас делать?» Она взяла Линуса за руку. «Перемены начинаются, когда они становятся нужны людям, мистер Бейкер. А мне они нужны, поверьте. Сегодня я получила хороший урок». «Ну а вам какого мороженого?» «Вишневого», — не задумываясь, ответил Линус. Хелен засмеялась. «Конечно! Два шарика!» Тихо напевая, она стала накладывать мороженое в розетку. Линус поднял глаза и увидел, как Артур на него смотрит. «Что?» Артур медленно покачал головой. «Не понимаю, почему ты этого не видишь». «Чего не вижу?» «Себя, какой ты есть». Линус поморщился. «Я не идеал, но стараюсь как могу». Подумав, он добавил. «Мне не следовало настаивать, заставлять вас сюда ехать. Нужно было послушать тебя». «По-моему, все получилось отлично», — улыбнулся Артур. «Несколько кочек на дороге, но мы благополучно справились. Люси никого не убил, так что я объявляю это победой». «По два шарика вишневого», — объявила Хелен. «Для каждого из вас». Мороженое было ярко-розовым, с кусочками красных ягод. «За мой счет!» — добавила она. «О, зачем?» — начал было Артур. «Пустяки!» — она махнула рукой. «Это меньшее, что я могу для вас сделать. Взамен прошу лишь позволить мне приехать на остров, чтобы посмотреть сад». «С радостью», — сказал Артур. «Когда захочешь. И оставайся на обед». «Прекрасно! Тогда через пару недель? У меня есть наемный работник, однако на этой неделе он в отпуске, так что я в магазине одна. Уверена, ты и мистер Бейкер будете гостеприимными хозяевами». «Боюсь, будем только я и дети», — сказал Артур, принимая мороженое. В его голосе прозвучала странная нотка. «Через неделю Линус нас покидает». «Спасибо за мороженое, Хелен, и за твою доброту». Он повернулся и пошел к столу. «Вы уезжаете?» — удивилась Хелен. «Почему?» «Я тут в командировке от департамента», — со вздохом ответил Линус. «Приехал всего на месяц». «Но вы вернетесь?» «После того, как я опишу ситуацию и дам рекомендации, моя работа будет завершена». «Ваша работа. Это для вас только работа?» «Чем еще?» Хелен взяла его за руку и крепко сжала. «Не надо. Можете лгать самому себе сколько угодно, мистер Бейкер, но меня обмануть не пытайтесь. Я увидела вас насквозь, еще когда вы были в моем магазине. То, как вы заступились за детей, только подкрепило впечатление. Вы знаете, чем еще это может быть? «Это не мой дом», — тихо сказал Линус. «Я живу в городе». Хелен усмехнулась. «Дом не всегда там, где мы живем. Это еще и люди, которых мы выбираем. Вы, может, и не живете на острове, но не говорите мне, что это не ваш дом. Вас вытряхнуло из повседневного мирка, мистер Бейкер. Хотите залезть обратно?» Она повернулась и вышла в заднюю дверь, окликая Нормана. Линус смотрел ей вслед. Его мороженое начало таять. Мужчина на почте хранил молчание. Только хмыкнул, принимая плату за отправку конверта. «Для меня что-нибудь есть?» — спросил Линус. Мужчина посмотрел на него, затем отвернулся и начал рыться в пластиковом ящике. Вытащил и протянул большой пакет. «Спасибо», — машинально сказал Линус. Он вышел на улицу и глубоко вздохнул. Остальные уже ждали в фургоне. Не следовало бы сейчас его открывать, но... Линус осторожно надорвал верхнюю часть конверта. Внутри лежала папка, очень похожая на те, которые ему дали с собой перед отправкой на остров. Папка была не подписана. Сверху лежало сопроводительное письмо. Линус достал его и вздрогнул, когда что-то упало на тротуар. Старый металлический ключ. Линус наклонился и поднял его. Ключ был легче, чем он ожидал. В сопроводительном письме говорилось: «Департамент по делам магической молодежи. Напоминание от чрезвычайно высокого руководства. Мистер Бейкер, благодарим за второй отчет. Он, как всегда, подробен и весьма поучителен. Описание повседневной жизни детей дало нам много пищи для размышлений. И все же, у нас имеются опасения. Как вы помните, мы просили вас внимательнее присмотреться к Артуру Парнасу. И хотя вы предоставили нам некоторые сведения, мы не могли не заметить, что ваш взгляд оказался менее объективным, чем мы ожидали. Фактически, последний отчет не похож на другие, составленные вами. Вас выбрали для этого задания в основном по причине вашей беспристрастности. Вы демонстрировали способность даже в опасные моменты поддерживать определенную дистанцию с детьми и опекунами, которых вы инспектировали. Сейчас, похоже, дело обстоит иначе. Хотим предостеречь вас от ошибки, мистер Бейкер. Люди могут говорить и делать все возможное, чтобы угодить инспектору. Это оружие, которым некоторые владеют довольно ловко. Не имея иммунитета к таким вещам, вы можете обнаружить, что мыслите так, как не должны. Ваша командировка на Марсе скоро закончится. Вы вернетесь в город, получите другое задание, и подобное снова произойдет. Закройте свое сердце, мистер Бейкер, потому что именно в него они целят в первую очередь. Вы не можете позволить себе оторваться от реальности. Вы должны быть объективным. Как вам, несомненно, известно, правила и положения диктуют, что любые отношения должны оставаться строго профессиональными. Нельзя позволять себе личных чувств, особенно если имеются свидетельства в пользу того, что данный приют нужно закрыть ради защиты детей. Должны признать, мы недооценили, насколько вы восприимчивы к вниманию такого человека, как мистер Парнас. Учитывая, что вы не находитесь в браке, вы можете быть смущены или испытывать противоречивые чувства. Напоминаем, что департамент и чрезвычайно высокое руководство о вас заботятся. По возвращении с острова вы пройдете психологическую оценку. Для вашего душевного спокойствия, разумеется. Благополучие наших инспекторов превыше всего. Вы — кровь департамента. Без вас, мистер Бейкер, не было бы нас, не было бы надежды для детей. Чтобы помочь вам понять ситуацию и заверить вас в нашей поддержке, прикладываем к письму часть досье на Артура Парнаса. Как вы скоро увидите, он не тот, кем вы его считаете. Приют на Марсе — своего рода эксперимент, имеющий целью выяснить, способен ли кто-то его вида отвечать за группу столь необычных детей. И можем ли мы содержать их всех в одном месте ради спокойствия в мире? Остров ему хорошо известен, поскольку он вырос в приюте, который когда-то из-за него был закрыт. Досье предназначено только для ваших глаз. Его не следует ни с кем обсуждать, особенно с мистером Парнасом. Секретность четвертого уровня. Кроме того, вы найдете в конверте ключ. Если никто не сменил замок, ключ должен открыть подвальную дверь, спрятанную в саду. Загляните туда. Это даст вам представление о том, на что способен Артур Парнас. С нетерпением ждем вашего следующего отчета и окончательного подведения итогов по возвращении. Искренне ваш, Чарльз Вернер, чрезвычайно высокое руководство.